Наследник. Оказавшись на лестничной площадке, Герман выругался громко и с наслаждением, а эхо с таким же наслаждением прокатило матерные слова по ступенькам. Стыдно не было, скорее мерзко, и пусть он, Герман, не имеет к Вельским никакого отношения, пусть он никогда, ни при каких обстоятельствах не вмешивался в чужую жизнь, но то, что происходило за дверью этой квартиры, никоим образом не укладывалось в восприятие Германом мира. Как можно довести себя до подобного состояния? И не скотского даже, скорее некого присущего лишь человеку, существу разумному, но в момент полной потери разума. Собственные мысли заставили улыбнуться и обратиться к иной проблеме. Вельский ли вчера напал на Леночку? А цветы? Звонки ночные? Конечно, Вельский урод, но урод тупой, с которого станется ломать дверь. Но на что-то более сложное его вряд ли хватит. Значит, не он, а Женька. Женька молода, спортивна, сильна. Но зачем ей это? И куда она сбежала? Постояв немного, Герман вежливо постучал в дверь второй квартиры. Милослав открыл сразу, точно ждал этого визита. Но, увидев Германа, встрепенулся, отступил и нервным дисконтом поинтересовался. «Что вам надо поговорить?» Герман переступил порог. «Ну, надо же, духами пахнет. И запах не новый, но и не старый, скорее регулярно подновляемый. Ландыши, ландыши...» Немного холодной мяты, немного терпкого мужского мускуса, капля горькой полыни и совсем на излете шлейфом грейпфрутовая горечь. И снова ландыши свежей волной. Леночка ландыши упоминала. «Что ж, проходите на кухню, я как раз завтракаю». Милослав в темно-синем байковом домашнем халате, наброшенном поверх выглаженных брюк и белоснежной рубашки с широким воротом, даже при галстуке, и очочки на носу довершают образ не то успешного буржуа, не то помещика, переселившегося за какой-то, вероятно, киношной надобностью в городскую квартиру. Не буду врать, что рад вашему визиту. Но вы правы, повод для разговора имеется. Присаживайтесь. Тот стул не надо трогать, он сломан. И да, я не в состоянии его починить. Представьте себе, что некоторые люди не умеют обращаться с молотком и гвоздями. У них совершенно иные таланты. Это он к чему говорил? Странный тип. Сам с виду приличный, да скрежета зубовного. А квартира-то в запустении. И не только потому, что стул сломан. Вон на скатерти желтые пятна и хлебные крошки. И маль на плите потрескалась. Вот-вот слезать начнет мелкими белыми чешуйками. Побелка на потолке вспучилась пузырями. А в углу зеленовато-черными разводами плесень. На ковре залысины и обои выцвели. И не вяжется Милослав-помещик или Милослав-буржуа с такой вот обстановкой. А все-таки хорошо, что вы зашли. Я ведь и сам признаться собирался. А как это выражается нынче? Отношения выяснить. О, нет, нет. Я ничего против вас не имею, но согласитесь, ситуация неоднозначная. Милослав двумя пальчиками осторожно, брезгливо даже, взял с тарелки тост. Ножом провел по бруску масла, снимая тонкую золотисто-сливочную стружку. «Я не хочу преуменьшать ваши заслуги. Все-таки человек, несколько лет кряду ухаживавший за моей сестрой, заслуживает уважения. И все-таки, что вам надо от Леночки?» «Что, простите? Ах да, Леночка, премилое создание, не правда ли? Но я и Леночка, да какой интерес я могу представлять для сей юной особы? Вам совершенно незачем ревновать. Совершенно!» Он размазывал масло и елозил ножом по куску хлеба, пока тот с хрустом не переломился, шлепнувшись на колени. Проклятье! «Но, дорогой мой Герман, вы, полагаю, осознаете всю зыбкость ваших претензий на наследство? И не рассчитывайте на то, что я просто приму ваше вмешательство в нашу жизнь как данность. Но почему же? Рассчитываю. И даже полагаю, что выбора у вас другого не будет». «Отчего же? Отчего?» Милослав поднял половинки тоста и бросил на скатерть. Кухонным полотенцем затер масляные пятна на халате. «Вы рассчитываете на ее завещание? А вы уверены, что Дашка его составит так, как хочется вам?» «Скользкий вопрос, болезненный. Но не с Милославом же его обсуждать. Нет, с кем угодно, только не с этим уродцем». «Даша всегда отличалась умением соблюдать договоренности, не соблюдая их. Вы полагаете, что сформулировали все предельно точно, ясно, не оставив ей пространства для маневра? Поверьте, она сама создаст его и сделает это с легкостью, без малейших угрызений совести. Ибо таковой у нее традясь не было. Посмотрите на меня, на родного брата, единственного оставшегося в живых по-настоящему близкого человека. Посмотрите, как я живу. Да, да, сравните. У Бога, не правда ли? И что, ее это трогает? Да нисколько. Вы, насколько я знаю, в ссоре. Ссора? Помилуйте. Да это просто предлог, чтобы не делиться. Причина отказать мне вправе на то, что мне причитается по закону. Ведь я, если разобраться, такой же равноправный наследник, как и она. Половина квартиры, имущества. Хризантема, за которой вы, любезный Герман, охотитесь, тоже принадлежит мне. И если сестру я люблю, да-да, люблю, несмотря на все ее выходки, то вы мне чужой человек. А посему никаких обязательств по отношению к вам я не имею. И заранее предупреждаю, что ваши права на наследство буду оспаривать в суде. И даже, если даже составила таки завещание в вашу пользу, в чем я, честно говоря, сомневаюсь, я все равно его протестую. И на каком, позвольте спросить, основании появилось непреодолимое желание дать хлыщу в челюсть? Никакой родственной любовью тут и не пахло. Милославу деньги нужны, много денег, и ни в какой суд он не подаст, но будет им шантажировать, торговаться, пока не получит максимум того, на что рассчитывает. И проще ведь будет откупиться, чем ввязываться в затяжные разборки. Ну, оснований может быть множество. К примеру, такой человек, как вы, и старая, больная, слабая женщина, которая добровольно оставляет ему все имущество, попахивает принуждением, не правда ли? Или, с другой стороны, разве она, несчастная и больная, не могла пребывать в состоянии неадекватном в момент, когда подписывала документ? Или «Хватит, я понял». Герман поднялся, задев случайно поломанный стул, и тот опрокинулся на бок, хрустнула, отваливаясь ножка. «Нет, молодой человек, вы не поняли. Вы думаете, что может этот хлюпик в суд подать? Ну так судью подкупить можно, а наглеца, которому вздумалось ставить палки в колеса, и проучить. Правда ведь? Врезать хорошенько, чтобы понял свое место и не высовывался с претензиями и не портил жизнь уважаемым людям». Очечки сползли на самый кончик носа, отчего Милослав сразу приобрел вид лихой и слегка придурковатый, ставший похожим на престарелого макака, которому вздумалось поиграть в серьезность. А ведь играют же очки, и рубашечка, и брюки со стрелками, и халат, декорации. Настоящая же в нем плита с трещинами на эмали, пузыри побелки на потолке, да хлебные крошки на синем атласе. «Вот, вот, я догадываюсь о ваших мыслях, молодой человек. Они у вас прям-таки на роже написаны». Милослав обвел лицо кругом. «Явно и ясно. Что, почему бы не начать учить его сейчас? Он ведь сам нарывается. Ну так давайте, давайте». Он вскочил, подпрыгнул, толкнул в грудь, и Герман отступил, не понимая, что происходит. «Давайте завершим недоделанное когда-то. Это она вас послала. Она, дрянь, и не отрицайте». Под напором Милослава, оказавшегося неожиданно сильным, Герман попятился к двери, а тот продолжал наскакивать. По-петушиному бойко, по-человечески бестолково. Она убийца. Что, не знали? Ну так я скажу, я все скажу. В стенку грохнуло что-то тяжелое, и один из пузырей отзвукали, отстрахали, а может, просто решив, что пришло его время, лопнул, посыпав ковер белой известковой пыльцой. И Милослав вдруг угомонился, поправил очечки и, кашлянув кулачок, попятился уже сам. «Вы извините? Не понимаю, что на меня нашло?» «Ничего, бывает». Следующий. Третий и последний на сегодня визит тяготил Германа необходимостью говорить с человеком, с которым, ну, просто очень не хотелось не то что разговаривать, даже встречаться. Обманутый муж, несчастный вдовец, которому, вероятно, сейчас совсем не до интриг и игрушек, и по росту он не подходит. Шурочка низенький, полненький, узнаваемый, но пропускать элемент, пусть на первый взгляд и непригодный к составлению мозаики, было не в привычках Германа. Поэтому, выкурив две сигареты кряду, он поднялся на второй этаж и нажал на звонок. И снова открыли сразу. «Ах, это вы!» — разочарованно скривился Шурочка. «Извините, я вот просто Ждали кого-то? Он рассеянно кивнул и отступил в сумрак коридора. Выглядел Шурочка подавленным. Растрепанные бакенбарды, печально повисшие усы, водянистые мешки под глазами и нос более красный, чем обычно. «А кого, если не секрет?» «Женечку», — ответил он, вздыхая. «Вы не подумайте. Вы знаете, она по делу. Хотя, что это я? Проходите, пожалуйста. В комнату или вот, на кухню. Лёлечка, правда, не любила, когда я людей на кухню приглашаю. Ей в этом чудилось мещанство. Но, знаете, мне там удобнее. Уютно, спокойно». А голос у него курлыкающий, как у постаревшего голубя. И вид виноватый. Кстати, не он ли Лёлю и сопроводил на тот свет? Узнала о связи, кольнула запоздалым раскаянием, взревновал и сочинил пьесу с последним ужином. «Может быть, позавтракаете?» — с надеждой поинтересовался Шурочка. «А то, понимаете ли, такое дело. Я вот, когда нервничаю, есть совсем не могу. А готовка успокаивает. Вот я и готовлю, а потом выбрасываю, готовлю и выбрасываю. Женечка вот кое-что берет. Женечка милая, правда?» Он неловко взгромоздился на табурет, поправил полы зеленой курточки, изрядно помятой и испачканной, потер глаза и в очередной раз, издав тоскливый вздох, спросил: «Вы по поручению Дарьи Вацлавны или сами решили? Хотя какая мне разница? Мне, собственно говоря, все равно, кому продавать. Что продавать?» Герман присел и огляделся. Вот же странность. Ему доводилось бывать в этой квартире и в строгой, аккуратной гостиной, и в супружеской спальне, и в Лёлечкином кабинете, переступать порог которого Шурику было запрещено, и в крохотной, но уютной комнатке Шурика, где тот собирал кулинарные книги, банки с какими-то особыми, привезенными со всех концов света приправами, письма, альбомы и прочие необходимые, но раздражавшие Лёлю мелочи. А вот на кухне бывать не приходилось. «Квартиру? Квартиру. Эту? Ну да!» Шурочка покраснел. «Понимаете, мне тяжело здесь находиться, очень тяжело. Я куда ни гляну, всюду Лёлечка, и даже здесь она. Вот видите шторы? Она выбирала и баночки для приправ. Я другие хотел, но она сказала, что в интерьер не впишутся». У Лёлечки был очень тонкий вкус. Это чувствовалось. В обстановке доминировали темно-кофейный в глянцевую черноту и нежно-сливочный, порой до медвяной желтизны, цвета, чуть разбавленные редкими яркими пятнами алого или зеленого. И шторы, и баночки, о которых помянул Шурочка, гляделись уместно. А все вместе создавало иллюзию выставочного экземпляра кухни. «Может, все-таки чаю? Или кофе?» «Нет-нет, я понимаю. После того, что случилось, есть тут опасно. Знаете, они полагают, будто это я Лёлечку». «Кто?» «Следователь. А я ведь ни при чем. Я любил ее. Да, я знал, что меня подкаблучником считают. Ну и пускай. конце концов, кому какое дело? Она строгая была, но замечательная, чудесная женщина. Я с первого взгляда влюбился. Я за всю жизнь ни минуты не пожалел, что с нею. Только одного боялся. Он замолчал, спрыгнул с табурета и, подойдя к кофейному аппарату, принялся колдовать. Боялся, что бросит. Она же... она орхидея, настоящая редкость, которая раз в жизни попадается. А я кто? Беспомощный, бесхарактерный. Разве такой мужчина ей нужен? Аппарат зашипел, забулькал, и звуки эти, неприятно громкие, избавили от необходимости отвечать. Они допытываются, был ли у нее любовник. Да если бы был, какая разница? Густая черная струя наполнила кружку, поднявшись облачком пены светло-орехового цвета. Запахло от чего-то не кофе, а жженной карамелью, совсем немного коньяком. Я ведь любил, я бы простил, да и не нужно было ей мое прощение. Не ж главное, что она рядом. А теперь что? Теперь квартиру продаю, не могу тут находиться. Держите. Благодарю. Шурик не ответил. Открыв холодильник, он извлек блюдо с кремовыми пирожками и другое с бледно-золотистыми, крохотными, вылепленными лодочкой пирожками. «Вы извините, что я все про нее и про нее. Мне хочется выговориться, а некому. Вот Женечка...» Ну, то неинтересно. Ей бы о другом, о квартире. Зачем ей еще одна квартира в доме? И правда, очень интересный вопрос. Зачем? К слову, как Леночка? Вы очень подходите друг другу. Я, когда увидел вас, сразу понял. Шурочка доставал из холодильника все новые и новые блюда. Похоже, он не соврал про то, что любил готовить. Вот только пробовать Герман не решился. Мало ли. Погоди, значит, Женька решила купить твою квартиру? Сама? Ну, не знаю. Нет, кажется... ее знакомый какой-то. Я вообще не собирался продавать. Точнее, не думал об этом совершенно. А она пришла и спросила. И я понял, что да, что не смогу тут жить. Тогда зачем квартира? Ну и согласился. Вот сегодня должны прийти. Шурик отправил в рот тарталетку с подсохшим помидором. «Жду. Так вы не по поводу квартиры? Я думал, она передаст. Или Дарья Вацлавна? Она очень проницательный человек. Правда, Лёлечка ее недолюбливала. Они ведь родственники». «Кто?» А вот эта новость удивила. «Лёлечка и Дарья Вацлавна». «Вы не знали?» «Ну да, она не любила распространяться об этом». Шурочка потянулся за второй тарталеткой, а заодно и нетронутый Германом кофе забрал. Ее первый муж, если не ошибаюсь, приходился Дарье Вацлавне братом. «Милослав?» «Почему Милослав?» «Сергеем его звали, Сержем». Судя по некоторым оговоркам, пренеприятнейшая личность была. И ко всему дочь имелась проблемная. То ли пьяница, то ли наркоманка. Вы поймите, я точно не знаю, я лишь по слухам. И что с ней стало? С кем? Лохматые Шурочкины брови удивленно поднялись. «С дочерью?» «Понятия не имею». «Хотя... погодите... да, Лелечка говорила что-то. Кажется, она забеременела рано, а потом то ли сбежала, то ли умерла, но ребенка на нее бросила. А Леля и дети несочетаемы». «Спасибо». Герман еще не понимал, куда и как используют полученную столь неожиданным способом информацию. Но кожей чувствовал, это важно. На лестничной площадке он столкнулся с Женечкой. В отличие от супруга, выглядела та великолепно. Карминовый цвет платья выгодно оттенял волосы, а покрой — достоинство Женечкиной фигуры. Вельская с кем-то говорила по мобильному, но, увидев Германа, кивнула и прошептала: «Привет! А ты чего здесь делаешь?» «Да так, ничего особенного». От Женечки пахло ландышами, а по выражению лица ее Герман понял — не поверила. И испугалась. Непонятно только, чего именно. «Ладно, дорогой, я уже на месте», — пропела она в мобильник. «Вечером увидимся». Шкатулка, которую Дашке выдали в обмен на расписку, была невелика и необычна. Черное лаковое дерево, посеребренные, местами потемневшие от времени уголки, узорчатая ручка на крышке и крохотный замок. Ключ подошел идеально. Легкий поворот, нажатие, и вот уже горбатенькая крышка откидывается, обнажая высланное бархатом нутро. Хризантема существовала, такая, каковую описывала безумная Желочка, такая, о которой рассказывал Сергей, и такая, какую, как оказалось, помнила сама Дашка. Помнила и удивлялась, как вообще могло потеряться это воспоминание. Каменное солнце, холодные лепестки, жесткие и острые, как иголочки. С ними осторожно надо, а то порезаться можно. Ну, конечно, императрица отдала хризантему, потому как однажды имела несчастье уколоть палец. Дашка держала цветок на ладони, поворачивая его то одной, то другой стороной к свету, наблюдая, как меняются оттенки камня, то выцветая до прозрачности бледно-желтых алмазов, то вспыхивая тяжелым бериловым золотом, то разлетаясь легчайшей сапфировой пылью. И только потом, позже, налюбовавшись вдосталь, она заметила, что в шкатулке, помимо броши, имелись и другие украшения. Вот мамино ожерелье на 100 жемчужин, одинаковых, крупных, живого розового цвета. А вот сапфировая брошь и кулон с квадратным изумрудом, окруженным россыпью мелких алмазов, и серьги к нему, рубиновое ожерелье, перстни, диадема. Вещей было много, но Дашка помнила каждую из них и примеряла, и плакала, горюя о чем-то зыбком, таком, чему нет названия. И в тот момент, когда увидела императрица хризантему, поразилась она совершенству, по ее же приказу сотворенному, и пожелала в руки взять. Раздался тихий Желочкин голос. Но не дался королевский цветок в руки самозванки. уязвил нежную кожу, и рассердилась императрица. Желы нужно что-то делать, и побыстрее, ведь жизнь начала изменяться, так стоит ли останавливать перемены? Несколько следующих дней Дашка пропадала на работе. Ее внезапное рвение, увлеченность, даже не столько основной темой исследований, сколько смежными вопросами воздействия ряда алкалоидов растительного происхождения на работу сердца, остались незамеченными. Да и делали, если Леночка предложила новую схему опыта. Но впервые за долгое время Дашка ей не позавидовала. Теперь у нее была своя цель и свои идеи. «Привет, старуха!» Милочка лежал на диване, закинув ноги на подушку. И ведь не разулся даже. К остроносам, импортным ботинкам прилипли рыжие комки глины. Штаны задрались, обнажив голые, поросшие густыми рыжими волосами ляжки, закатанные рукава рубашки, галстук, торчащий из нагрудного кармана, кепка на полу. Милочка был пьян. «Что, не рада?» «Нет. Зачем пришел?» Дашка вдруг испугалась. «Знает». Клава ли проболталась, сам ли выследил. Но знает, и явился требовать долю. А она глупая, даже не спрятала шкатулку. Точнее, спрятала. Но тайник теперь казался ненадежным. А затем, что хорошо устроилась. Дашка ушам своим не поверила. «О чем говорит этот поганец?» «То!» — передразнил Милочка, подымаясь. Попытался шагнуть, распростерши руки в стороны, так, словно обнять желал. Икнул. «На квартирку, небось, метишь? А что? Желка скоро помрет, а тебе, хороший и пушистый, хоромы достанутся. И это будет справедливо». «Да ну!» «А с чего это вдруг справедливо? Кто ты ей?» «Никто! Она тебя даже и не любила никогда!» «Зато тебя любила, и чем ты отплатил?» Внутри закипала ненависть, лютая, ядовитая, свитая из дней, проведенных наедине с Желочкой, из безумных сказок, потраченных надежд, несбывшихся желаний, теперь казавшихся упущенными навсегда. И хрупкая надежда, упрятанная в черную шкатулку с драгоценностями, казалась еще более зыбкой. Нельзя его сюда пускать. Нельзя и все. Не любила. И теперь не любит. Милочка точно и не слышал вопроса. «Зато меня по-прежнему. И я имею полное право быть тут. И буду. Завтра перееду. Комнату освободи. Поняла? А если чего не так, то вот». Он сунул под нос кулак. Дашка зажмурилась. «Нет, невозможно. Это должно когда-нибудь закончиться, иначе последний ее шанс исчезнет». «Ничего, потеснитесь. Вы бабы, вам и вдвоем в одной комнате неплохо будет. Только гляди, чтобы эта психованная ко мне не лезла». «Куда ты ее дел?» Сердце ёкнуло, но не со страху, скорее от нерешительности, которую, впрочем, Дашка преодолела легко. «В ванной. А чё? Ей все равно пофигу, где сидеть. А мне мешало». «Мешало? Что ж, Дашка это запомнит». А еще она не сомневалась, что запомнит не только она. Милочка всегда любил поговорить, И это в данном случае очень хорошо. Просто-таки великолепно. Дашка не упустит свой шанс. Но сначала нужно отнести шкатулку по прежнему адресу.